Ипполит. Твоей душе, отец, слепая страсть и гнев ее тяжелый оставляют глубокий след в уме. Не от того, что был ты прав, однако. К сожалению, я склонности не чувствую в толпе оправдывать себя и, вероятно, в своем кругу сумел бы доказать ясней твою ошибку. И не так ли нередко наш страдает тонкий слух от музыки, которой рукоплещет толпа? Увы, пред горшей бедой, а меньшей мы позабываем. Вижу завесу с уст. Приходится поднять. Начну с того же я, с чего искусно ты начал речь. Оставь без возражения я первые слова, и я погиб. Взгляни вокруг на землю, где ступает твоя нога, на солнце, что ее живит, и не найдешь души единой безгрешнее моей, хотя бы ты и спорил, царь. Богов я чтить умею, живу среди друзей, и преступлений бегут друзья мои, и стыдно им других людей на злое наводить или самим прислуживать пороку. Высмеивать друзей, пусть налицо они или нет, я не умею, тот же для них я друг. Ты упрекал меня в страстях, отец, нет. В этом я не грешен. Я брака не познал и телом чист. О нем я знаю то лишь, что услышал, да на картинах видел, да и тех я не люблю разглядывать. Душа стыдливая мешает. Если скромность в невинности тебя не убедит, так объяснишь, отец, каким же мог я развратиться способом? Или Федра такой уже неслыханной красы? Или у меня была надежда с ложем на твой престол, ты скажешь? Но ведь это безумие бы было, коль не глупость. Иль быть царем так сладостно для тех, кто истинно разумен? Ой, смотри, здоров ли ум, коли корона манит. Я первым быть меж эллинов горел на играх лишь, а в государстве правыш и на втором нам месте хорошо. Средь избранных, конечно. Там досуг, да и в глаза опасность там не смотрит. А это слаще, царь, чем твой престол. Теперь ты все уж знаешь. За себя, такого же другого, к сожалению, я не могу подставить, чтоб порукой тебе служил. Пред Федрою живой мне также спор заказан. Ты легко бы нашел тогда виновных, а теперь хранителем клянусь тебе я клятвой и матерью землей, что никогда жены твоей не трогал, что ее я не желал, и что о ней не думал, и пусть умру бесславно и покрытый позорным именем, ни в море я, ни на земле пускаю успокоенье, и мертвой не найду, коль это ложно. Замучена ли страхом умерла от собственной руки она, не знаю, и больше говорить не смею, но неправая из дела вышла чистой, а чистого и правда не спасла.